Да попадись мне эти мерзавцы, поубивало бы их всех. Лысый Боров, в точности такой, как я описал его Алиции, выскочил из автомашины, стоявшей перед моим домом, и бросился вслед за мной по лестнице, громко крича, что ему срочно необходимо поговорить со мной. Единственные же звуки, которые я тогда была в состоянии производить, это скрежетать зубами и разъяренно шипеть. За лысым Боровым следовал еще какой-то человек, и он действительно принял Борова в объятия, когда со сдавленным криком «Прочь, мерде!» я столкнул его с лестницы третьего этажа. Грамматика в моем выкрике хромала, но слова должны быть понятны лысому Борову, так как он излагал свои просьбы по-французски. Я еще задержалась на площадке четвертого этажа, чтобы подкрепить свое высказывание несколькими подобными, а затем вбежала в свою квартиру и захлопнула дверь. Через час я вынуждена была ее открыть, так как ко мне прибыли два сотрудника милиции в мундирах. Они принесли повестку, вызвал полковник. При мысли о полковнике я испытала такую горечь и одновременно злость, что тут же помчалась к нему, чтобы высказать все, что я о нем думаю. Сотрудники милиции еле поспевали за мной. Прибыв в управление милиции, я сразу же, еще в вестибюле, наткнулась на лысого Борова. Представляете, забыв о своем намерении рассчитаться с полковником, я здесь же внизу устроила чудовищный скандал. Я выразила свой решительный отказ на нескольких языках, чтобы дошло до Борова вести какие-либо переговоры. Поставила под большим знаком вопроса способность нашей милиции заниматься вообще какими-либо делами, допустив таким образом прямое оскорбление властей, смешала с грязью присутствующих, пытавшихся что-то мне объяснить, и только после этого несколько поутихло. Прежде чем зрители этого спектакля успели прийти в себя, я важно заявила, что мне надо в туалет, и под этим предлогом скрылась. Кружным путем в 7 часов вечера вернулась я домой, озлобившаяся на весь мир, никому не доверяющая, решившая отныне рассчитывать только на себя. Я не помнила, заперла ли я входную дверь, торопясь в милицию, так что следовало принять меры предосторожности. Вынув из тайника в машине пружинный нож, я включила в Ягуаре противоугонное устройство и на цыпочках поднялась по лестнице. Если я оставила дверь не запертой, они могли проникнуть в квартиру и там устроить засаду. На лестнице не оказалось ничего подозрительного. Вставив ключ в замочную скважину, я повернула его так бесшумно, будто всю жизнь занималась кражами со взломом. Также осторожно нажала на ручку и, открыв дверь, на всякий случай отскочила в сторону. Ничего не произошло. Тогда я присела на корточки и осторожно сунула голову в квартиру. Не заметив ничего подозрительного, я могла себе позволить войти нормально. На всякий случай я закрыла дверь тоже бесшумно. Шуметь можно будет лишь после того, как осмотрю всю квартиру и никого в ней не обнаружу. Открыв дверь в комнату, я остановилась на пороге. Дьявол собирал свои вещи в небольшой чемодан. Долго я стояла, наблюдая за ним, пока он случайно не повернулся, и его взгляд упал на меня. И тут этот неестественно хладнокровный человек вздрогнул, и, будучи не в состоянии справиться с собой, уставился на меня так, будто увидел привидение. Меня это не удивило, ведь в Пальмирах меня ожидала засада. Меня должны были убить. Он об этом знал. И вообще, я дошла до такого состояния, когда меня уже ничто не удивляло. «Вижу, что ты, наконец, и в самом деле собрался уходить», — вежливо поинтересовалась я. «Ведь ты этого хотел», — возразил он, успев прийти в себя. «Ах, как трогательна твоя готовность исполнять мои желания!» Действуя по намеченному плану, я все-таки осмотрела квартиру, заглянула в шкафы, убедилась, что кроме нас двоих в квартире никого нет, и заперла дверь на ключ. «Разреши мне часть вещей оставить», — холодно попросил дьявол.